Глава 10. Уроки Мерстона. Очнувшись в мягкой постели, Уильям ощутил ноющую боль во всем теле. Особенно болела перевязанная тряпками голова. Он оглядел комнату вокруг себя и обнаружил, что скорее всего находится в лазарете, в замке Верина, куда его принесли эльфы, пока он был без сознания. «А, очнулся, наконец!» – услышал он чей-то радостный голос. «Тебе здорово повезло, досталось по голове, парень, но жить будешь!» Он повернул голову и увидел возле стола очень старого эльфа в белом халате, очевидно, это был лекарь. «Меня зовут Хилс», – представился он. «Я здешний знахарь». «Очень приятно», – ответил Уильям, – «но мне нужно идти». И он хотел было подняться, но Хилс ухватил его за плечи и силой уложил обратно в кровать. «Вам нельзя еще вставать», – сказал он. «Вам нужно добраться сил, окрепнуть. Вы 2 дня пробыли без сознания». «Сколько?» – открыв от удивления рот, спросил Уильям. 2, сэр», – ответил знахарь. «Целых 2 дня, но этого мало, чтобы поправиться полностью». «Я здоров», – ответил ему Уилл. «Я отлично себя чувствую, и мне нужно идти. Я и так пролежал здесь слишком много». «Но, сэр», – начало было Хилл, но Уильям ничего не хотел слушать. Он одним рывком скинул с себя одеяло и, вставая с постели, поднялся на ноги. «Где моя одежда?» – спросил он. «Я сейчас ее принесу, сэр». И он, несмотря на свой возраст, пулей вылетел из комнаты. Уильям остался на какое-то время один. Он сидел на кровати и лихорадочно соображал. 2 дня, целых 2 дня. Ну попадись мне этот минотавр еще раз, думал он про себя. Через пару минут Хилс вернулся со свертком одежды в руках, но за ним по пятам шагал еще кто-то. Уильям обернулся и узнал в нем Верина. «Вот!» — указал Хилс на Уильяма. — Вы только полюбуйтесь на него, Верин. Ему чуть не снесли голову, а он готов снова лезть в драку, прям как Мерстон, ну ей-богу. — Я совершенно здоров, — сказал Уильям, глядя на Верина. — Я отлично себя чувствую и готов идти. — Ну, что я вам говорил? Ему нужен покой, он еще не совсем поправился. Все стоял на своем Хилс. — Ты действительно чувствуешь себя лучше? — спросил Верин у Уильяма, совершенно проигнорировав всплеснувшего руками Хилса. — Да, — ответил Уилл, — я готов идти. — Ну что ж, рад это слышать, — ответил Верин с улыбкой, глядя на него. — Дайте ему одно из своих тонизирующих средств, Хилс, и верните одежду. Повернувшись к знахарю, сказал Верин и вышел из комнаты. Хилс еще кипел от злости какое-то время, пока Уильям одевался, но все же дал ему очень горькое зелье и выпроводил из комнаты. Выйдя в коридор, Уильям осмотрелся. Он был на уровне 5-го этажа, почти под самой башней, из которой открывался завораживающий вид. Он стоял и смотрел, пока не услышал позади себя знакомый голос. «Наконец-то ты очнулся, Уильям!» — крикнул ему Зистейн, поднимаясь по лестнице. «Да, я тоже очень рад тебя видеть, приятель», — ответил ему Уильям. «У тебя, похоже, как и у кошки, 9 жизней», — сказал радостно эльф. «Ты выжил в логове дракона, выжил в схватке с Минотавром. А что будет дальше? Будешь в одиночку сражаться с целой армией орков?» «Ну, это мы постараемся не допустить», — услышали они знакомый голос подходящего к ним Мерсона. «Ты поступил очень смело, парень, когда ринулся в одиночку на эту зверюгу», — сказал Мерстон, глядя на Уилла. «Но и к тому же очень глупо». Тут же добавил он уже без улыбки. «Верин сказал, что ты чувствуешь силу меча, но не умеешь им управлять. И он попросил меня обучить тебя сражаться на мечах. А я тебе так скажу. Научиться сражаться можно только в бою», — продолжил Мерстон. «Я покажу тебе несколько хороших атак, ну а дальше ты уж как-нибудь сам». «Хорошо, я согласен», — ответил Уильям. «Вот и отлично, парень», — похлопав его по плечу, сказал Мерсон. «Но для начала тебе нужно подкрепиться, а затем я жду тебя на лужайке возле ворот. Будем отрабатывать удары». С этими словами он пошел дальше по коридору, а Уильям и Зистейн, спустившись по лестнице в холл 2-го этажа, двинулись в столовую. Пока они шли, Зистейн рассказывал Уильяму все, что он пропустил, когда потерял сознание. Как оказалось, ничего серьезного не произошло. Около 10 орков во главе с Минотавром бежали в лес. Мерстон приказал сжечь всех убитых орков и их лагерь. Эльфы подобрали 3 раненых, включая самого Уильяма, и 2 убитых Минотавром, и направились к замку. А также он рассказал о полученном ударе рукояткой меча по затылку от Мерстона, когда тот увидел, что на Уильяма напали. Изрядно подкрепившись, Уильям взял свой меч и пошел навстречу к Мерстону, к указанному им месту. Придя на лужайку, он обнаружил Мерсона уже тренирующимся. Заметив Уилла, он остановился и жестом пригласил его подойти поближе. «Доставай свой меч и держи его всегда наготове, приятель», — сказал он. «Он может понадобиться тебе в любой момент». Уильям вынул меч из ножен и поднял на уровне груди. Мерсон подбежал к нему и одним резким ударом чуть ближе к рукояти выбил его из рук Уилла. «Ты должен держать его крепко. От него зависит твоя жизнь», — сказал он, ухмыляясь. Уильям снова поднял меч и попытался нанести удар по Мерсону, который его парировал, а затем указал на стоявшую рядом деревянную мишень. «Он будет сегодня твоим противником, не я», — сказал он. Уильям подошел к мишени, размахнулся и, что есть силы, ударил ее в грудь. От полученного удара она повернулась и ударила Уильяма своей булавой в правой руке. От неожиданной атаки Уилл потерял равновесие и упал на землю. «Ты должен всегда успевать уворачиваться от атак противника, если не готов их отбивать», — сказал ему Мерсон. «Для начала запомни урок номер один», — продолжил он. «Чтобы нанести удар, ты должен твердо стоять ногами на земле. Должен следить за тем, как двигаешься и куда наступаешь одновременно, не спуская глаз со своего противника». «Я это уже понял», — прорычал, поднимаясь на ноги Уильям. «Поздновато ты это понял», — ответил Мерсон. «Эта ошибка могла стоить тебе жизни». «Урок номер два», — продолжил эльф. «Есть два вида ударов — колющий и рубящий. При колющем ударе действует кисть. Быстро и резко. При таком ударе есть шанс тяжело ранить противника, и его редко удается отбить. От него необходимо уворачиваться. Когда наносишь рубящий удар, у тебя работает плечо, длинный размах, если цель находится на расстоянии острия, и короткий, если он еще ближе. Теперь попробуй на мишени, но не забывай, что она даст сдачи». Уильям взял меч и стал отрабатывать удары. Он колол и резал мишень, одновременно успевая отскакивать от булавы в ее правой руке. «Хорошо, очень хорошо», — сказал Мерсон, глядя на него. «Достаточно», — сказал он через пару минут. «Урок номер три. При защите ты должен следить за каждым движением соперника, а иногда и предугадывать его удары, читая мысли. Обороняться всегда проще, когда на тебе надеты доспехи и в руках есть щит. Но когда все этого нет и у тебя в руках только меч, нужно быть очень сосредоточенным. Отражая удары мишени, одновременно наноси свои». Уильям сделал, как ему сказали, и после каждого удара по мишени он отбивал ее удары, уже больше не уворачиваясь. «Отлично, парень, ты делаешь большие успехи», — кивнул ему Мерсон. «Но я не могу научить тебя всему. Остальное ты должен понять сам уже в реальном бою с настоящим противником. Запомни вот еще что», — сказал он, немного подумав. «Лучшая защита — это нападение, так что умение атаковать противника пригодится тебе куда больше, чем умение защищаться». «Нужно возвращаться в замок», — сказал эльф. Уильям кивнул, и они пошагали к замку, как вдруг из него выбежал взволнованный стражник. «Командир Мерсон! Командир Мерсон!» — запыхавшись, кричал он. «Я здесь!» — ответил Мерсон. «Что случилось, парень? Неужто пожар какой-то?» «Да!» — ответил стражник. «Один из разведчиков должен был уже вернуться со срочным донесением, но его все нет! И Верин просит вас немедленно отправиться на его поиски». «Ну, раз просит», — ответил командир, — «пойдем искать». «Возвращайтесь на свой пост», — скомандовал он страже, — «и ждите меня там, а мы с Уильямом немного прогуляемся».